Ведь после того, как мы стали мужем и женой, я всю жизнь буду принадлежать только вам. Разве я посмею обмануть вас или утаить от вас даже самую мелочь? Я нашла себе опору в жизни, но меня беспокоит, что станет с моей сестрой. Жить на таком положении, как сейчас, она долго не может, а поэтому надо что-нибудь сделать и для нее. «Не беспокойся, я человек не злопамятный», — отвечал ей Цзялянь. «Твоя прежняя жизнь мне известна, можешь не говорить намеками. Но сейчас, когда ты стала моей женой, я прошу тебя быть осторожнее с моим старшим братом Цзядженем. Мне очень хотелось бы, чтобы Сань Цзэ сочеталась с ним, и тогда мы могли бы, как говорится, есть за одним столом, и никто никому не мешал бы. Что ты об этом думаешь?» «Вы предлагаете хороший выход», — утирая слезы, произнесла Эрдзе. «Но только моя сестра очень своенравна. И, кроме того, я боюсь, как бы не пострадала репутация старшего господина Цзядженя». «Ничего не случится», — уверил ее Цзялянь. «Я сейчас же поговорю с нею». Находясь в приподнятом настроении после выпитого вина, он встал и отправился на западный двор. Еще издали он заметил мерцавшие в окнах огоньки ламп и свечей. Решительно приблизившись к двери, Цзялянь толкнул ее ногой и, появившись на пороге, громко произнес: «Я узнал, что старший брат Цзяджэнь здесь, и пришел справиться о его здоровье». Услышав голос Цзяляня, Цзяджэнь испуганно вскочил, и краска стыда залила ему все лицо. Старуха Ю тоже была смущена. «Да что здесь такое?» — воскликнул Цзялянь. «Ведь мы все время считались братьями. Доброта моего старшего брата тронула меня настолько, что я готов разбиться вдребезги ради того, чтобы ему услужить. Я был бы в отчаянии, если бы старший брат был мною недоволен. Брат мой, приходи сюда, когда тебе только угодно. И если я своим присутствием мешаю тебе, ты меня здесь больше не увидишь». Он сделал вид, что хочет опуститься перед Цзядженем на колени, но тот торопливо вскочил с места, подхватил его и сказал: «Пусть все будет так, как скажешь ты, брат мой. Всякое твое желание я воспринимаю как приказ». «Принесите вина», — приказал служанкам Цзялянь. «Мы со старшим братом хотим выпить по два кубка». После этого он обернулся к Сань-Зе и, хихикая, произнес: «Третья сестрица, почему бы и тебе не выпить из одного кубка с моим старшим братом? Я с удовольствием осушу кубок за ваше здоровье и пожелаю тебе и ему счастливой жизни». При первых же словах Цзяляня девушка вскочила. «Что ты чепуху мелешь?» — возмущенно сказала она. «Мы для тебя слишком грубая пища, как бы ты нами не подавился. Лучше не задевай меня. Думаешь, мы не знаем, что у вас в доме делается? За несколько грошей вы со своим братом сумели купить мою сестру. Так неужели вы думаете, что и я стану вашей игрушкой? Знаете же, вы ошиблись. Я слыхала, какая у тебя жена. Смотри, как бы тебя от нее не влетело. Вот сейчас ты соблазнил мою сестру, да боишься сказать об этом открыто, так как в краденый барабан бить нельзя. Погоди. Я еще встречусь с Фэнзе, расскажу ей все, и тогда поглядим, как она с тобой разделается. Лучше прекратите об этом разговор, иначе я из вас с братцем выколочу ваши собачьи души, а потом и за твою жену возьмусь. Хочешь, чтобы я с тобой выпила? Что ж, давай выпьем». Она взяла чайник, наполнила кубок